с 3 по 12 октября в штаб-квартире Организации Объединенных Наций прошло заседание Первого комитета 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на котором выступил с речью представитель нашей страны. Поставив под вопрос ядерную угрозу и антисеверокорейскую враждебную политику Соединенных Штатов Америки, доводящих до предела положений на Корейском полуострове, он разоблачил незаконность и несправедливость их санкционной кампании против Корейской Народно-Демократической Республики. Он аргументировал правоту линии трудовой партии Кореи о параллельном ведении экономического строительства и строительства ядерных вооруженных сил и неизбежности укрепления ядерных сил сдерживания и осветил принципиальную позицию умножать самозащитную обороноспособность согласно статусу ядерного государства и достойно осуществлять право на освоение космического пространства в мирных целях.